Глава 4. Мое увлечение альпинизмом случилось неожиданно, вскоре после нашего с мамой разговора о моем будущем, когда во время летних школьных каникул я оказалась с отцом в Альпах на соревновании альпинистов в Тироле. Был август месяц, палило солнце, и мне хотелось на море, а не колесить по Австрии со съемочной группой отца, но он пообещал, что будет интересно, и не обманул. На горном маршруте оказалось шумно, весело и совершенно свободно в кругу таких же, как мы, путешественников. Сначала мне пришлась по душе сама атмосфера тропы, а потом полный восторг завладел душой. Тот восторг, который впечатляет и вдохновляет. Ничего не предвещало этого внезапного интереса, пока я не увидела крутые, высокие скалы Альп и странных людей, карабкающихся по ним вверх с необыкновенным упорством и азартом. В заповедном парке Тироля было множество подъемов для любителей боулдеринга. Боулдеринг — вид скалолазания, серия коротких, от 5 до 8 перехватов, предельно сложных трасс. И начинающих скалолазов. И на следующий день я решилась попробовать взобраться по самой простой стене. В свои 13 лет я была стройной, но достаточно сильной девочкой. Участок предназначался для новичков, и у меня получилось преодолеть мои первые 4 метра. Но это не главное. Едва я почувствовала нагретый солнцем рельеф скалы под ладонями, едва жадно вцепилась в камни пальцами, взобралась наверх и увидела улыбку отца, у меня захватило дух и с силой забилось сердце. Не от страха. Я никогда и ничего не боялась, а от мысли о людях и о той высоте, которая была им под силу. А значит, и мне под силу тоже. Эти каникулы оказались для меня самыми запоминающимися и счастливыми. Вернувшись домой, я бросила танцы, которыми занималась с 5 лет, уроки сценической речи и театральную ерунду и со страстью отдалась новому увлечению. Удивился отец, возмущалась мама, изумлялась Дита, но мое твердолобое упрямство всех победило. Я нашла скалодром и стала проводить в скальном зале все свободное время, покорять стену и готовить себя к настоящим восхождениям. Изучала природу гор, известные маршруты и снаряжение альпинистов. Тренировала тело, делала крепкими руки и ноги, мечтала и совершенно точно знала, что когда-нибудь преодолею свой личный Эверест. Об этой моей странной страсти, конечно, знали друзья. Уже 3 года я выходила с ребятами на несколько горных маршрутов, поэтому и Миленка меня сегодня так легко отыскала. Разогнав машину по трассе до 130 км в час, я пролетела расстояние до коттеджного поселка, где жила моя семья, за считанные минуты. Миновав центральную охрану, открыла пультом автоматические ворота, поставила Ауди в гараж и вошла в дом. Огромный мраморный док Чарли спал у лестницы и даже не пошевелился, лишь ухом дернул, заметив мое появление. Зато доберман Терри подбежал, распахнул пасть и радостно завилял обрубком хвоста, напрашиваясь на ласку. «Привет, ребята!» Я присела рядом с Чарли и погладила псов. Было так привычно снова вернуться к ним. В знакомую тишину просторного дома, по большей части пустовавшего без его хозяев. Такого большого, что только когда я сняла с ног туфли, поставила на комод сумку и стянула резинку с длинного хвоста, освобождая волосы, из спальни родителей наконец-то примчался мамин той-терьер, маленькая и пугливая девочка Гретта. Повертевшись у моих ног, она получила свою порцию ласки, пробежала тонкими лапками по паркету и влезла на шею к Чарли греться. «Агнешка, ты вернулась?» Голос раздался из кухни, и я пошла ему навстречу. «Да, Ольга Павловна, я дома». Из арки высунулась голова нашей домработницы и тут же исчезла. «Детка, тогда я умываю руки и убегаю. Приборы для ужина на столе, ризотто и хлеб на плите, а фреш и салат в холодильнике. В общем, все как всегда». У Виолы репетиция в театре. Она звонила полчаса назад и сказала, что будет поздно. «А у меня через час свидание, представляешь? У меня!» Я вошла в кухню и остановилась у порога. Когда на кухне хозяйничала Ольга Павловна, места всегда не хватало. А сейчас женщина озиралась вокруг, наводя последний лоск. Осмотрев помещение критическим взглядом, она метнулась к столу, чтобы поправить в вазе букет композиции из живых орхидей. «Наконец-то! Давно пора!» Я прошла к холодильнику и достала апельсиновый фреш. Налила себе сок из графина в бокал. Сейчас мне было интересно, и я спросила. «И кто же он?» Женщина работала у нас много лет и помнила меня еще девочкой. В ее 46 лет она оставалась интересным человеком, вырастила дочь одна без мужа и все никак не могла построить свое личное счастье. Неделю назад Ирка зарегистрировала ее на сайте знакомств, и, кажется, лед тронулся. «Он капитан полиции. Видела бы ты его, такой интересный мужчина!» Правда, вдовец и есть взрослый сын, но ведь жизнь продолжается. А вдруг у нас что-нибудь и получится? Я пожелала женщине удачи, передала ее дочери привет и вышла из кухни. Оказавшись в своей спальне, позволила себе на 5 минут упасть на диван и откинуть голову на подголовник. Хотелось есть и спать, хорошую книгу, морозка под бок и слушать всю ночь напролет его рассказ о тайнах Вселенной. Но учебу никто не отменял, и пока не пришло расслабление, я взяла себя в руки, включила ноутбук и потратила 3 часа на продолжение разработки программы, взаимодействующей с базой данных MS SQL, мое лабораторное задание. К часу ночи вернулась мама. Мы поужинали, и я пошла в душ. Долго стояла под горячими струями, запрокинув голову, позволяя телу расслабиться, и только почувствовав в мышцах жар, обтерла тело льдом, а после — дорогим косметическим маслом. Так меня приучила мама, это давно стало обычной процедурой отхода ко сну. И когда я ложилась спать, именно в этот момент, гораздо больше, чем в любой другой, я ощущала себя женщиной. Даже не знаю, спала я или нет, но в начале 5 утра глаза открылись, а рука потянулась к айфону. К этому времени 2 раза в неделю в блоге Антона на сайте Facebook появлялись посты, в которых он обсуждал прочитанные книги, и вот уже месяц, как я не пропускала ни одного. Профиль. Антон Морозов, 20 лет, студент. Интересы. Точные науки, философия, литература, космос. О себе. Смотрю во Вселенную. Надеюсь, что когда-нибудь Вселенная увидит меня. Люблю рок. Мечтаю однажды оказаться в джунглях, опуститься на глубину в 40 метров и познакомиться с настоящим кейв-дайвером. Литературный блог Антона Морозова. Сообщение от 28 апреля. Время публикации 4:01. Привет всем любителям интересных историй. Соскучились по хорошей порции здоровой иронии и качественному слогу? Устали от жизненного штиля и ждете эмоциональной встряски? Приготовьтесь, сегодня всего будет с избытком. Этот роман вы не забудете никогда. Даже если, перевернув последнюю страницу, зашвырнете его под кровать или аккуратно вернете на полку. И когда вы читаете мое предупреждение об иронии, не спешите думать, что вас ожидает легкое путешествие в мир большой литературы. Ваше чувство юмора всего лишь смягчит погружение в реальность, но не спасет от боли падения и горького послевкусия чужой вины. Здесь улыбка проступит сквозь слезы, а под финал станет тошно и душно. Но все определенно наладится, когда вы увидите слово «конец». Жестокая и беспощадная реальность. Ирония, прошитая чувством неотвратимого и осознанием глубины человеческой глупости. Просто не будет. Будет смешно, горько и больно, но неизменно правдиво. Вот в чем суть таланта автора. Для войны нет разницы, союзник ты или враг, верующий или атеист. В конце концов, останется лишь пепел из молодых и здоровых тел. Парней, которые просто хотели жить. Итак, как я вам и обещал, сегодня будет знакомство с культовым романом 20 века, работой Джозефа Хеллера «Поправка 22». Роман также выходил под названием «Уловка 22». Итак, абсурд или байки американской эскадрильи времен Второй мировой. Поехали! У Кудряшки совершенно точно имелся талант рассказчика. Я с удовольствием читала его посты в блоге и понимала, почему у него так много подписчиков. Он сам по себе вызывал интерес. Своими шутками, эрудицией и точными характеристиками, умением общаться с людьми и готовностью ответить. Мне нравилось открывать личность Антона с разных сторон, и еще не случилось ни одной, которая бы отбила желание узнать его лучше. Я прочла отзыв и оставила под ним свой комментарий. Не первый раз. Последний месяц нормально общаться у нас получалось только так. Нюша Тихуша. «Привет, Антон. Война и сарказм?» «О, нет, я не стану читать этот роман. Мне ближе героя ремарка. Война и любовь, горько-сладкое послевкусие. Над некоторыми вещами сложно смеяться. Спасибо за обзор». Моя аватарка изображала полненькую девушку в очках, со стопкой книг в руках, эдакую романтичную ботаншу. Морозов так и не добавил Агнею Корсак в друзья, так что пришлось идти в обход, создать 2-й профиль и позаимствовать образ подруги Морозка по университету, Кати Уфимцевой. Правда, в размере плюс сайз. От образа, схожего с тонкогубой выдрой Эллы Клюквиной, я отказалась сразу. Меня так и подбрасывало вверх, словно крышку на кипящем чайнике, когда я видела фото Клюквиной и редкие переписочки в профиле Антона под постами. «Это восхитительно. Антон, поражаюсь. Когда ты успеваешь только читать? Ты такой умный». И смайлики, смайлики с сердечками в глазах. Тьфу, убила бы. Неужели он не замечает, насколько она фальшивая? Я сразу смогла понять, как только обратила на хитрую Клюквину внимание, что ей нужны отморозка лишь его знания, и желательно по всем предметам, а не сам парень. Нет, он не умный. Когда дело касается сердечных дел, Морозов — настоящий дурак. Антон Морозов. Привет, Нюша. Пока люди живы, они никогда не разучатся смеяться, даже над грустными вещами. Вспомни бравого солдата Швейка. Нюша тихуша. Но любить тоже не перестанут. Войны мне хватило у Толкина и Мартина, предпочитая читать фэнтези и романтические истории. Почему ты не пишешь обзоры на книги о любви? Твой блог ведь и девушки читают. Антон Морозов. Например? Нюша тихуша. Например, на похождение скверной девчонки Марио Льоса или на любовь во время чумы Маркеса. Как ты думаешь, бывает в жизни такая любовь, как у Флорентина к Фермине, которая живет полвека и прощает все? Ты сам хоть однажды испытывал сильные чувства к другому человеку? Антон Морозов. Мне сложно поверить в такие чувства, но Маркес убедителен, здесь не поспоришь. Нет, не испытывал. Мне кажется, есть в любви Флорентина что-то фанатичное и нездоровое. Не хотел бы испытать подобную привязанность. Это сродни боли, а в боли человек не может быть счастлив. Льоса не читал. Нюша тихуша. Осуждаешь? Считаешь, что чувства можно контролировать? Запретить себе любить, твердо сказав «нет»? И не читай, скверная девчонка мне не понравилась. Хоть и про любовь. Герой всю жизнь любит лживую женщину, а в конце она умирает на его руках. Я готова была выть от досады. Антон Морозов. Скорее не понимаю. Разве любовь не взаимное чувство? Не запретить, но попытаться выздороветь? Я перешла в личку. Надеюсь, он ответит. Нюша тихуша. Не всегда. Мне нравится парень, но мое чувство к нему тоже безответно, а разговоры с внутренним «я» не помогают. Это просто не поддается контролю, понимаешь? Чёртова химия. Он меня не замечает и, кажется, немного ненавидит. Ответил. Антон Морозов. Мне было жаль Флорентина. Не повторяй его подвиг. В конце концов, есть и жизнеутверждающие романы. Может, лучше взять их в пример? Попробуй изменить, если не саму ситуацию, то свое отношение к ней. Человек не может быть счастлив без взаимности. Нюша тихуша. Например, Антон Морозов. Как вариант, найти у предмета своей симпатии недостатки и записать их в блокнот. Если находишь по одному недостатку в день, то через неделю их может оказаться так много, что твое внутреннее «я» выздоровеет. Нюша тихуша. Это невозможно. Он идеален. Антон Морозов. Смешно. Так не бывает. Он наверняка спит с открытым ртом. Нюша тихуша. Это не недостаток, а очень мило. Антон Морозов. Значит, забывает положить зубную щетку на место. Я слышал, что девушек такие вещи раздражают. Нюша тихуша. Шаблонно. Не знаю, я с ним не спала, но это милый недостаток под номером 2. Антон Морозов. Эгоизм, себялюбие. Нюша тихуша. Исключено. Просто хороший парень. Антон Морозов. Кажется, ты все же согласна на подвиг Флорентина. Нюша тихуша. Эй, я не собираюсь ждать полвека, пока он меня полюбит. Я не согласна. Антон Морозов. Уже лучше. Нюша тихуша. Понимаешь, ему нравятся худышки, а я собираюсь доказать, что полные девушки тоже милые. Но, кажется, мы говорили о книгах. Так есть надежда, что в твоем блоге появится отзыв на роман о любви. Только чур не хитрить. Я говорю о любви, как о первом плане романа. Антон Морозов. У меня на ближайший месяц запланирован список книг и отзывов, но... Хорошо, я подумаю. Что ты сейчас читаешь? Я отвела взгляд от телефона и посмотрела в сторону, где на прикроватной тумбе лежала книга, довольно потрёпанная на вид. Нюша тихуша. Честно? Мне неудобно признаться. Антон Морозов. Только честно. Это же книга. Нюша тихуша. Муми-тролли Туви Янсен. Обожаю ее созданий. Они такие живые и настоящие. Я с ними отдыхаю. Антон Морозов. Ах-ах, классный выбор. Тебе удалось меня удивить. Не ожидал. Нюша тихуша. Ты считаешь себя достаточно взрослым для таких книг? Антон Морозов. Напротив. Скорее, недостаточно взрослым, чтобы снова их перечитать. Но, возможно, я когда-нибудь и прочту их своим детям. Пальцы зависли над сенсорной клавиатурой айфона. Дети? Он так запросто о них говорит? Хм, а почему бы и нет? Нюша тихуша. Это будет замечательно. Я почти уверена, что твоим детям Муми-тролли понравится. Надеюсь, это случится в ближайшее десятилетие, ваше совместное чтение. Антон Морозов. Ахах, не уверен. Мне не очень везет в любви. Девушки предпочитают идеальных парней. Вот как ты. Чего? Я даже в постели привстала. Захотелось айфон укусить. И Морозова тоже. Вот же балбес. Нюша тихуша. И последний вопрос. Антон Морозов. Вопросительный знак. Нюша тихуша. Ты не думал над тем, чтобы потратить ночное время с пользой? не болтать тут со мной, а, например, выспаться. Антон Морозов, я на работе, но у меня еще есть целый час, чтобы поспать. Нюша Тихуша, тогда спокойной ночи. Антон Морозов, спокойной ночи и спасибо за разговор. Я отключила телефон и положила на тумбочку. Отвернувшись к окну, легла и сунула ладони под подушку. Что не так? Что со мной не так? Почему этот парень мне не верит? Пов Антон. Это сон. Приятный сон. Один из тех снов, когда не хочется просыпаться. Вот что значит провести ночь выходного дня в своей постели. Я вижу девушку под душем. Ее подбородок опущен, рука лежит на стене, а лицо закрывают длинные влажные пряди волос. С мокрой одежды стекает вода. Обстановка мне незнакома, но это и не важно. Сейчас важна девушка и ощущение. Точнее, красивое, обнаженное плечо незнакомки, которого касаются мои пальцы и собственное дыхание. То ли затаившееся, а то ли и вовсе пропавшее. «Опять? Только не это! Ну почему? Почему я его всегда слышу?» Бумс! Рядом с моей подушкой приземлился плюшевый медведь сестры, и я всхрапнул, когда мохнатая лапа закрыла мне нос. «Тошка, будь человеком! Выключи свой будильник, мне еще полчаса спать!» Последнее время я с трудом просыпался, поэтому будильник сигналил во всю громкость. «А, что? Да, сейчас!» Голова приподнялась и снова упала на подушку. «Пару минут. Я продлю этот сон еще на пару минут и встану». Девушка еще не успела совсем исчезнуть. Плечо оказалось гладким и нежным, и я пытался удержать ее образ, стремительно уползающий в тающую дымку сна. «Антон, ты издеваешься?» Кристинка спрыгнула с кровати и сбросила в сотовом сигнал. Отобрав медведя, которого я успел обнять, сдернула с моей спины одеяло и сердито проворчала. «И почему я должна тебя будить? Кто из нас вообще-то старший?» Вопрос прозвучал не без подтекста, и ответить следовало без тени сомнения, иначе мелкая запросто могла забраться на шею. Приоткрыв один глаз, я постарался придать голосу грозность. «Я...» «Ха! Оно и видно, Соня!» Послышался смешок, и мои волосы знакомо взъерошила шустрая ладонь. «Просыпайся, Тошка! Мне к школе идти 10 минут, а ты точно в свой универ опоздаешь!» Сестра забралась к себе в постель и накрылась одеялом. «Везет же некоторым!» Повалявшись пару минут, я сполз с кровати и, все еще зевая, стал отжиматься от пола. Это был не самый легкий, но самый верный способ окончательно проснуться и забыть незнакомку. Да и времени на сборы оставалось всего ничего. Хотелось успеть принять душ и освободить ванную комнату для сестры. В последнее время ей все больше времени требовалось на то, чтобы собраться в школу. 15, 18, 20. С участившимся пульсом в голове прояснилось. Глаза открылись, и от зевоты не осталось следа. Сработала вспышка. Чёрт! Я отжался от пола еще пару раз и поднялся. Мелкая вредина, вместо того, чтобы сладко досматривать сон, стояла на постели в пижаме и сфотографировала меня еще раз. «Ух ты! Тошка, ты такой клёвый, когда злишься! А сделай так! И бровь подними! Слушай, а ты не думал над тем, чтобы набить себе на шее татуировку? Крылья! Нет, лучше череп. А еще лучше имя любимой девушки, а? Только имя должно быть красивое. Присыла там или Тейлор. Это же так романтично!» «Я тебе сейчас на заднице тапкой набью правила поведения, чтоб не забыла! Крис, ты опять за свое? Я не шучу. Не удалишь фотографию, отберу смартфон к чертовой матери и испорчу камеру!» Я потянулся к сестре, но она хитрюга села к стене и спрятала сотовый под себя. Улыбнулась, показав язык. «Ты этого не сделаешь!» Последние дни я устал ловить Кристину за глупым занятием. Охотой за мной в объектив камеры ее сотового. И мне это порядком надоело. Может, она и собиралась стать фотографом, но я точно не собирался быть предметом ее экспозиции и подопытным объектом. «Сделаю. Последний раз предупреждаю. И ты вообще-то спать собиралась». «А я передумала. Память для потомков важнее сна. Вот найдешь девушку, тогда я перестану. А сейчас и не подумаю. И, между прочим, в нашем классе я круче всех делаю фотки, понял? Другой бы брат мною гордился». Время шло, и я отошел к шкафу, чтобы взять одежду. Отыскав футболку, забросил ее на плечо и полез в комод за бельем и полотенцем. «Вот и найди себе другого брата. А я тебя, Кристина, последний раз по-хорошему прошу». Получилось сказать сердито, и сестра притихла. «Антон?» Осторожно позвала. «Что?» «А у тебя случайно нет Инстаграма? Сейчас в нем все сидят». «А что?» Интерес ко всему новому у Крис рос с каждым днем, буквально ко всему, от новых сериалов до модных социальных сетей, поэтому удивляться не стоило. «Ну, мне просто интересно. Спросить хотела. Так есть?» «Нет, в отличие от тебя, мне это не интересно». Сестра вздохнула и неожиданно с облегчением. «Это хорошо». Я обернулся, и мелкая тут же отмахнулась. «Вот и правильно. Мне девочки рассказали, что Инстаграм такая муть. Картинки там всякие, фоточки, видосики. А у тебя сессии, серьезный проект. Мир, Антон». Широко растянула улыбку. Не знаю, что она задумала, времени выяснять не было, но ссориться и обижаться мы с мелкой точно не умели. «Мир, только если сделаешь мне чай и бутерброд. У меня осталось 10 минут, поспеши». «Эй, так нечестно!» Дверь захлопнулась, но я успел сказать. «А кто говорил, что жизнь справедлива?»